Наверное, всем будет интересно услышать, что это за клятва, что это за медитативное размышление. Поэтому мы сейчас осветим это. So the tradition is that the fire, that is the witness, which means the fire of awareness, the intelligence, the choicelessness, not flickering mind, but the firm understanding, that is the witness. Witness, you understand? Согласно традиции, огонь является, символизирует огонь понимания. Неизбирательное измерение, высший разум. Именно он является свидетелем данной церемонии. In Sanskrit it is said Agni Shakshi. Agni means fire. Shakshi means witness. So you are making this seven reflection, going round this fire, making the fire as the witness. Agni Shakshi. На санскрите это называется Агни Сакши. Агни – это огонь, а Сакши – это свидетель. И вы делаете семь кругов вокруг этого огня, вокруг Агни Сакши, вместе с семи медитативными размышлениями, принося семь клятв. So, what the couple will do? There will be two chadar, one on the shoulder of the husband, another on the shoulder of the wife, and these two chadars will be in a knot, you know, knot, K-N-O-T, K-N-O-T, knot, and they will go round and they will chant one reflection and complete one knot. Then they will start chanting the second reflection, and then complete the second round. Then they will start chanting the third reflection, and then complete the third round. Like that, they will undertake seven reflections and go seven rounds. Reflections must be done by heart. No, they can. If they cannot, they can be given this paper and they can read from there. But if they can, I am giving them time, if they can do this by heart, it is good. But they have to loudly chant. Цыгала процедура. Пара, которая покрыта двумя покрывалами, спереди покрыт покрывалом жених, а сзади невеста, и эти два покрывала завязаны умом, связаны. Пара обходит вокруг костра один раз, пробивая или проговаривая слух, первое обещание. Затем заканчивается первый круг и начинается второй круг. Во время второго круга громко вслух произносится, пробивается следующее обещание, медитативное размышление. И так происходит семь раз. Семь кругов совершается, и каждый круг сопровождается пробиванием обещания, клятвы. Хорошо, если вы можете запомнить и произнести это наизусть, но это совершенно не обязательно. И если вы не можете это запомнить, то вы можете иметь какой-то источник и воспользоваться им как подсказкой, прочитать его. Но важно, что эти клятвы приносят слух громко во все услышание. That we don't impose anything on anybody, you see. We are requesting you to learn by heart, but suppose somebody's memory is not so nice and he is traveling the whole day but he is not kept here. So why do we impose? So then we say, okay, your brain is not cooperating to memorize, so you need this. And in course, if you can memorize, it's good. But there is no imposition. This is the beauty of the Indian sages. Even the supreme understanding is not to be imposed. A person who is stupid, let him remain in stupidity. Don't disturb him by imposing in the understanding. This is the